Глава 69. Василина. «Погоди немного», — говорит Антон, когда мы вместе выходим из подъезда. По случаю визита к моим родителям он надел брюки и рубашку и теперь выглядит так, что я готова драться из одного только брошенного на него какой-нибудь девчонкой случайного взгляда. Убью любую, кто на него посмотрит. «Мое? Ты куда?» «Машины поменяю», — отвечает он, переходя проезжую часть перед подъездом и шагая к своему пикапу. Я не совсем понимаю, о чем он, и, повесив сумку на плечо, наблюдаю за тем, как он заводит внедорожник и аккуратно загоняет его в подземный гараж. Выйдя из тени на нагретый солнцем участок асфальта, я нетерпеливо жду, когда он вернется. А через пару минут вижу, как оттуда, где исчез недавно пикап Антона, выезжает черный глянцевый седан, подмигивает мне фарами и останавливается прямо около меня. Я теряю дар речи. Хлопаю ресницами и ртом и вообще забываю, как меня звать. «Прыгай, Василий!» — усмехается Антон, опустив стекло. Я отмираю, открываю дверь и опускаю свои шокированные булочки в комфортное кожаное сиденье. «Ты и машину новую купил?» — спрашиваю я. «Почему купил? 2 года уже на ней езжу». «Я не видела». «Она для города, для Будунов пикап», — объясняет он с улыбкой. Я оборачиваюсь и сразу прикидываю, что на заднем сиденье хватит места и для детского кресла, и для переноски Васьки. Идеальный вариант! Идеальный! На парковке у вуза мы с Антоном рассаживаемся по разным машинам. Я прыгаю в мою белоснежную малышку и еду вслед за ним по городским улицам, громко напевая модный хит. Его машина двигается медленно, очевидно, чтобы я не заблудилась и, не дай бог, никого не зацепила. Ох, Антоше только предстоит узнать, что водитель я превосходный и ни разу в жизни еще не была в авариях. Папин Майбах — горькое исключение, но моей вины в той ситуации нет. Через час наши автомобили подъезжают к дому моих родителей. Ворота будто нас ждали, медленно открываются, и мы оказываемся на территории особняка. Даже не знаю, как отреагируют родители. Взволнованно облизываю губы и торопливо исследую взглядом окна дома. «Нервничаешь?» Кладет руку на мою поясницу, подтягивая к себе. «Папа может вспылить, когда узнает, что я переезжаю к тебе». Поправляю воротничок его рубашки, за которым не очень надежно прячется оставленная мною в порыве страсти царапина. «Да ну!» Медленно, словно оттягивая важный разговор с родителями, бредем к дому мимо пышных кустов гортензии. «Чего ему злиться?» — рассуждает Антон. «Хата у меня не маленькая, и даже канар, как ее, канализация есть». «Антон!» — прыскаю я, пихнув его в бок. «Теперь всю жизнь припоминать мне будешь!» Негромко посмеиваясь, он заходит со мной в дом. Я бросаю сумку на банкетку и скидываю туфли. «Проходи!» — приглашаю с улыбкой. «Настроена я решительно, если не сказать воинственно. Мне уже не 15, и я сама вправе решать, где и с кем жить. Тем более Антон никто попало. Он моя любовь, судьба, отец моих будущих детей. Родителям придется смириться. Мам! Папа!» Зову их, остановившись в круглом холле. Они оба появляются одновременно, выходят из гостиной с одинаковыми улыбками на лицах. А только после этого я замечаю выставленные в ряд у лестницы чемоданы. «Вася, доченька!» — проговаривает мама елейным голосом. «Антон!» — басит отец, протягивая ему руку. «Я ничего не понимаю. Они ведут себя так, словно заранее знали о приезде Баженова. Что происходит?» — спрашиваю у мамы. Не очень натурально изобразив удивление, она пожимает плечами. «Я хотела сказать...» — смотрю на родителей поочередно и оборачиваюсь к Антону. «То есть мы хотели сказать, что решили жить вместе». «Правда!» — восклицает мама, всплеснув руками. «Счастье-то какое! Мы давно встречаемся с Антоном и любим друг друга». «Я, в свою очередь, обещаю позаботиться о вашей дочери», — говорит он, кивая. «Ох, боже мой!» «Неожиданно!» — бормочет папа, еще раз пожимая Антону руку. «Так ли неожиданно?» В моей голове зарождаются смутные сомнения. Смотрю на родителей снова и снова. Мамины глаза лучатся радостью, а отца я таким счастливым вообще никогда не видела. «Вы куда-то собрались?» Спрашиваю, указывая взглядом на чемодан у лестницы. «Мы!» — дергает бровями мама. «Мы нет!» «А кто собрался?» С улыбкой склонив голову на бок, она двигается на меня и обвивает рукой мой локоть. «Ты не поверишь!» — проговаривает на ухо со смехом. «Мне сегодня приснился вещий сон!» Замечая усмешку на лице Антона, папа, покряхтывая, смотрит в пол. «Серьезно! Я видела тебя в красивом изумрудном платье, а вокруг ходили разноцветные курочки и котята. И что все это значит?» «А потом!» — счастливо вздыхает мама. «Потом открылась золотая дверь, и ты в нее вышла, вместе со всем своим хозяйством. И ты решила, что мне пора свалить от вас?» «Нет, конечно! Ты разве не знаешь, что изумрудное платье снится к свадьбе, а курочки и котята к достатку и детям? Я просто предчувствовала это всем своим материнским сердцем!» Рука Антона в этот момент обнимает мои плечи, и наши взгляды встречаются. «Это я предупредил твоих родителей», — говорит он, почесав бровь. «Ты? Ты приезжал сюда? Когда?» «Звонил. Постоянно». «Боже, это похоже на заговор! Я не знала, что Баженов общался с ними так тесно!» «Я же говорил, что рано или поздно вы поженитесь!» Вдруг подает голос отец. Я смотрю на него во все глаза. «Ты постоянно говорил это, папа, что выдашь меня замуж за того, за кого захочешь!» «Это был Тоха!» «В смысле?» — мотаю головой. «В смысле, я тебе уже 10 лет твержу, что выдам замуж за сына Ивана!» И тут я начинаю вспоминать. «Сын Ивана, сын Ивана, сын Ивана!» Папа вспоминал о нем так часто, что я перестала обращать на это внимание. Откуда мне было знать, что это Антон? Моя любовь, моя судьба, отец моих будущих детей. «Ты знал?» — поворачиваюсь к Баженову. «Знал, что тебя рано или поздно женят на дочке Никиты?» «Слышал это с детства», — отвечает он, обнимая меня крепче. «И что?» «Меня навязали тебе силой!» «Вася!» — ахает мама. «Мне!» — уточняет Баженов, заломив бровь. «Силой!» «Вижу, что не угадала. Антон!» «Даже твой отец с арбалетом не заставит меня сделать то, чего я не хочу!» Шепчет очень тихо на ухо. Волна дрожи прокатывается по моему телу, и я прижимаюсь к нему теснее. «Пойдем соберем твои вещи!» — говорит чуть громче. «Нам пора». «А я пока распоряжусь, чтобы накрыли на стол», сообщает мама с улыбкой и неожиданно всхлипывает. «Горе-то какое! Наш птенчик вылетает из родительского гнезда!»